Глава 8. Вадим. Жду, когда она с ужасом оттолкнет меня, назовет долбанным извращенцем или мудаком, желающим воспользоваться ее слабостью и своим положением. Видит Бог, я жду именно этого, но никак не робкого шепота, едва долетающего до моих ушей. Поцелуй меня, Вадим. Прежде чем что-то обещать, будь готов это выполнить. Тут же всплывает в памяти. Не знаю, откуда это и кто это говорил, но я понимаю, что облажался. Конкретно так. Женя смотрит на меня огромными голубыми глазами с такой надеждой, что я чувствую себя мудаком. Этаким кукловодом, который заставил куклу танцевать, но она его переиграла, и у него отказало управление. Я хочу ее поцеловать. До безумия хочу впиться в пухлые губы и попробовать на вкус ее рот. Хочу прижать к стене и зацеловать каждую клеточку тела. Остается надеяться, что это просто нормальное мужское желание, и я не чертов маньяк-насильник, который просто не в силах сдерживаться. Жень. Спокойной ночи, Вадим. Тихо говорит она и обходит меня, скрываясь в комнате. Обзываю себя идиотом и упираюсь руками в столешницу, пытаясь прийти в себя. Ее присутствие, запах, глаза. Именно ее взгляд заставляет меня чувствовать себя последним идиотом, мужиком, который даже не принимает свое имя, не говоря уже о том, чтобы всерьез думать о новых отношениях. Куда, если у меня вполне могут быть старые? Я запускаю руку в волосы и раздраженно расправляю непослушные пряди. Мне нужен холодный душ, но даже там пахнет ею. Ее душистым мылом и яблочным шампунем. Решаю сходить проветриться. Хватаю с крючка куртку, обуваюсь и выхожу на улицу. Вдыхаю морозный воздух и немного прихожу в себя. Знаю, что ходить мне нельзя, но проветрить мозги и яйца будет не лишним. Особенно учитывая тот факт, что я хочу женщину, с которой живу в одной квартире. Бесцельно брожу по городу, захожу в какой-то магазин, осматриваю прилавки. Я забываю о собственных словах. О том, что мне лучше не выходить и не показываться. Почему-то именно после того, как Женя узнала мое имя и показала фото, я еще больше уверился в том, что мне не просто так дали по голове. Хотя и пытались закосить под ограбление. Ни бумажника, ни телефона, ничего. Странно, что дорогие часы оставили. Я обещал Жене найти выход и узнать свой адрес, но не могу сообразить, как выполнить обещание без обращения в полицию. А это то, что я хотел бы делать в последнюю очередь. Да и вообще, лучше без них. Возвращаюсь в квартиру через несколько часов. Не знаю, сколько времени было, когда я уходил, но пришел, видимо, поздно, потому что в доме погасли почти все окна. Тихонько открываю дверь квартиры и захожу. Снимаю ботинки и вешаю куртку на место. Прохожу в гостиную и натыкаюсь на праздничный стол. Женя сидит за ним. Перед ней полупустая бутылка мартини и полный бокал. «Ты плакала?» Задаю самый идиотский вопрос, потому что ее лицо как ничто другое говорит об этом. Красные глаза, разводы туши и потерянный взгляд. «Встречала Новый год?» — горько говорит Женя. «Внезапно поняла, что так его и не встретила». Она улыбается, обнажая ряд белоснежных ровных зубов, и берет со стола бокал. Делает большой глоток и закусывает виноградом. Мне это все не по душе. Муж, измена, незнакомец, ведущий себя как хозяин. Я хорошо понимаю ее состояние, но алкоголь не выход. Жень. Я подхожу ближе и сажусь на стол рядом. «Давай просто встретим Новый год», — вдруг говорит она. Ты не станешь читать сопливые нотации о том, что алкоголь — это зло. И вообще мне лучше отдохнуть, поспать и завтра подумать обо всем на свежую голову. Она быстро-быстро тараторит, а я улыбаюсь, не понимая, откуда она такая взялась. Я не хочу больше думать, — продолжает Женя. Устала размышлять над тем, что со мной не так, раз собственный муж решил погулять на стороне. Не хочу думать, хочу просто жить. Ей как-то удается прочитать мои мысли. Потому что примерно это я и хотел ей сказать. Вроде обычная женщина. Красивая, даже слишком. С фигурой и, судя по всему, с мозгами, но такая искренняя, чистая. Иди, умывайся и сделай вид, что сегодня 31 декабря. У тебя украшена елка, приготовлен стол. Хорошая компания. После запинки продолжаю я. Нельзя встречать год со слезами на глазах. Женя лишь кивает и уходит. А я вздыхаю и провожу рукой по лицу, пытаясь прийти в себя. Мне чертовски хочется порадовать ее. Сказать, что все будет хорошо, что в новом году у нее начнется другая жизнь. Но если и скажу, она не поверит. Снова грустно посмотрит и горько улыбнется, пробирая до самых костей. Она заходит в комнату совершенно другой. Смыла разводы туши и нанесла легкий макияж. Переоделась в короткое платье, доходящее до середины бедра, надела туфельки на шпильке. Неловко улыбается, но все же проходит в комнату и садится на стул рядом со мной. «Прости за... это». Она кивает на бутылку с алкоголем и отводит взгляд. «Есть что покрепче?» Спрашиваю я, потому что пить мартини точно не буду, а выпить нужно. И в первую очередь ей. Я хочу, чтобы она выговорилась. Высказала все, что ее терзает, поплакала, устроила истерику и перестала вести себя так робко и неуверенно. «Виски, там, на полке». Она указывает на шкаф. Я поднимаюсь, извлекаю оттуда стакан и бутылку алкоголя. Открываю ее и наливаю в бокал. Поднимаю стакан и легонько касаюсь фужера с мартини. «За Новый год?» — говорю я и отпиваю. Женя мнется, но все же подносит бокал ко рту и тоже отпивает. Мы не говорим. Молча едим, кстати, довольно вкусные блюда. Салаты, бутерброды, закуски. Выглядит так, словно заказано в ресторане, но я уверен, что Женя готовила сама. Почему-то интуиция говорит, что такие женщины отлично готовят, особенно если хотят удивить мужчин. А она хотела. Очень хотела. Явно не меня, но так уж получилось, что я могу это оценить, а ее муж... Ждала гостей на Новый год? Спрашиваю я, чтобы разрядить обстановку и отвлечь ее от грустных мыслей. Подругу с парнем. Она несколько раз пыталась нас познакомить, но никак не получалось. И в этот раз не вышло. Он куда-то уехал. А подруга почему не приехала к тебе? Я осторожничаю, чтобы не сказать ничего лишнего. Новогоднюю ночь я хотела побыть одна, а потом она улетела на отдых. С парнем? Угу, кивает Женя. Будет где-то через неделю. Между нами снова повисает неловкая пауза, которую я не знаю, чем разрушить. Помнил бы все, наверняка сообразил бы, чем завлечь женщину, но сейчас я молчу и пью виски. Знаю, что нельзя, но когда рядом такая женщина, как Женя, удержаться практически невозможно. Да и не дело это, пить одно и без компании. «Это так необычно», — говорит Женя. «Я знаю только твое имя, но совершенно не боюсь тебя. Не думаю, что ты опасен. Я странная, да?» Я улыбаюсь. «Ты не странная», — уверенно заявляю я. «Я ведь тоже тебя не знаю. И испытываю смешанные чувства». Женя смелеет и спрашивает. «Какие?» «Ты нравишься мне». Признаюсь, хотя я не уверен, что это ей нужно. «Почему ты меня не поцеловал?» Набирается смелости и все же спрашивает она. А я впервые думаю о том, что вот такой, раскрепощенный и открытый, она нравится мне гораздо больше, чем зажатый, скрытный и шугающийся от малейшего моего движения.